Глава 335. Храбрецы. Группа учеников секты реки Хань с издевательским смехом полетела к горе. Жестоким блеском в глазах они приближались к бегающим вокруг горы практикам. «Дети мои, не смотрите! Не обращайте на них внимания!» Послышался крик попугая с неба, на его лапе негромко позвякивал колокольчик. «Повторяй за мной, да погромче!» Более сотни практиков вторили ему с удвоенным усердием. Люди, преследовавшие Манхау от самого города Дунло, неумолимо приближались. Внезапно они почувствовали, как им в лицо ударил ветер, и принялся трепать их волосы и полы халатов. Он даже начал отталкивать их назад. Мчащиеся в атаку практики со временем вынуждены были остановиться. Ткань их халатов громко хлопала на ветру, халатные прически растрепала, а кровожадность на их лицах постепенно сменилась изумлением. Из-под ног бегущих практиков медленно начал рождаться вихрь. Он начал подниматься вверх, отталкивая практиков и не давая им пройти дальше. В один миг легкий бриз превратился в свистящий ураган. К этому свисту примешивались крики практиков внутри, создавая силу, способную расколоть сами небеса. Практики из города Дунло пораженно бросились бежать, самых нерасторопных затянуло в вихрь. Безжалостный ветер смел их внутренние органы, отчего у них изо рта брызнула кровь. Дюжина практиков со слабой культивацией внезапно истошно завопила. Их отчаянные вопли вместе со свистом ветра услышали все собравшиеся практики. Они с ужасом наблюдали, как могучая сила разорвала на куски халаты дюжины их собратьев. Волосы несчастных поседели, а кожа начала слезать с плоти, словно они подверглись казни тысячи порезов. Плоть и кровь смешивались с воющим ураганом, и в следующий миг с тел дюжины практиков была полностью содрана кожа и плоть, не оставив ничего, кроме костей. С мерзким хрустом кости превратились в порошок и исчезли в урагане. Преследователи в страхе поёжились, на их лицах застыл ужас и недоверие. Тяжело дыша, они поспешили прочь от вихря. Больше никто не решался приблизиться к нему. Нависшую над ними тишину нарушал только свист ветра, да голоса бегущих практиков, распевающих мантру. «В лорда пятого поверь! Вечной жизни открой дверь!» В группе преследователей первым нарушил тишину краснолицый патриарх. Стоило ему холодно хмыкнуть, как из толпы вышел практик средней ступени создания ядра. А рядом с рябым патриархом тоже встал практик средней ступени создания ядра. Третий практик, высокий и хорошо сложенный мужчина с такой же культивацией, возник рядом с патриархом, который принадлежал к третьей великой секте. Выйдя вперед, трое практиков в стадии создания ядра в лучах радужного света помчались вперед. Они, похоже, намеревались пробиться сквозь затуманенные вихри и уничтожить спрятавшихся за ним практиков. Оказавшись рядом с вихрем, они взревели, и над их головами возник ци ядра. Когда у каждого он принял свою форму, они скрылись в туманной пелене урагана. На полпути к цели, где-то в 30 метрах от бегущих практиков, перед ними в вихре внезапно возник гигантский, словно сотканный из ветра фантом ростом не меньше 30 метров. Черты его лица невозможно было разглядеть. Отчетливо был виден только профиль и иллюзорная одежда, колыхающиеся на ветру. Возникший фантом бегал и издавал странные воющие звуки, совершенно не обращая внимания на трех практиков. Жажда крови вспыхнула в сердцах троицы с новой силой, и они выполнили несколько магических пассов. Один ци ядра вспыхнул и превратился в отрезок песчаной земли, другой — в формацию мечей, а третий — в картину, изображающую горы и реки. Ци ядра затопил собой все вокруг и обрушился прямо на гигантского фантома. «Раскол!» — холодно крикнули трое мужчин, но ци ядра прошел сквозь фантома, словно тот был иллюзией. Трое практиков напряглись, когда фантом внезапно развернулся и направился прямиком к ним. Даже зная, что это всего лишь иллюзия, трое мужчин в страхе задрожали. Их лица посерели, а изо рта брызнула кровь. Только они хотели броситься бежать, как вдруг заметили второго фантома, а потом третьего, четвертого, а затем еще и еще. В следующий миг в вихре возникло 10 гигантских фантомов. Все они устремились к трем мужчинам, которые, наконец, сбросили оцепенение и бросились наутёк. Практика из секты реки Хань немного уступал по скорости собратьям из других сект. Не успел он пролететь несколько шагов, как один фантом настиг его. Свирепо сверкнув глазами, практик стадии создания ядра прикусил язык и сплюнул полный рот крови. Он провёл по ней рукой и создал кровавую маску, после чего он надавил на неё, заставив вспыхнуть, а затем превратил маску в огромный кровавый череп, который яростным воем помчался навстречу приближающемуся фантому. Но вместо столкновения кровавый череп прошёл сквозь ближайшего фантома. Пролетев сквозь ещё 8 иллюзий, он распался. Практик из секты реки Хань успел только скривиться, прежде чем на него налетел первый фантом. Вместе с кровью из его горла вырвался душераздирающий вопль. «Патриарх, спасите меня!» Закричал он голосом, полным страха и отчаяния. Рябой патриарх поморщился. Только он хотел броситься спасать своего человека, как вдруг его глаза сузились. Ему совершенно перехотелось лететь вперёд. Всё потому, что он заметил в вихре силуэты нескольких дюжин фандомов. Они стремительно приближались, от их поступи дрожала земля, словно они и вправду были настоящими гигантами. Отчаянные крики быстро стихли. Фантомы насмерть затоптали практика стадии создания ядра из секты реки Хань. Вне зависимости от уровня культивации, от этой сцены сердца всех практиков учащённо забились. Пелена ветра становилась всё более и более мглистой. Больше никто в группе преследователей не смеялся, и издёвки тоже сошли на нет. Теперь на лицах этих людей отражался страх. Многие начали подумывать о том, чтобы сбежать. Вот только они не заметили, как позади них поднялся точно такой же туманный вихрь. Вихри взяли их в двойное кольцо, полностью отрезав все пути к отступлению. Эти люди гнались за Манхао, снедаемые злобой и жаждой мести, но теперь у них затряслись поджилки. Особенно когда они заметили, как в туманном вихре у них за спиной тоже возникло несколько дюжин гигантских силуэтов. Эти фантомы тоже бежали, сотрясая своей тяжёлой поступью землю. Нетрудно было догадаться, что произойдёт с человеком, если он столкнётся с одним из этих фантомов. Если повезёт, его тяжело ранят, если нет, он умрёт на месте. Всё-таки фантомы совсем недавно раздавили насмерть практика средней ступени создания ядра. Довольно быстро они осознали, что бегущие в вихрях фантомы были теми самыми бегающими практиками, над которыми они совсем недавно потешались. С каждым кругом их крики нарастали. «В Лорда Пятого поверь! Вечной жизни открой дверь! Лорд Пятый явился свой пыл поумерь, кто же яриться посмеет теперь?» Оглушительный рёв голосов сотрясал землю, у многих практиков кровь отлила от лица. «Что за странная магическая формация?» Эти слова не принадлежали ни краснолицому патриарху, чьё сердце в страхе сжалось от одного вида постепенно затуманивающегося вихря, ни рябому патриарху, который с кислой миной наблюдал за происходящим. Их произнёс другой практик, невысокий человек с большой головой. Из-за этого он практически не выделялся в толпе, даже Мэнхао его не заметил. Когда слова слетели с губ большеголового практика, окружающие его люди благоговейно расступились. Рябой патриарх был из секты реки Хань, краснолицый патриарх из секты высоких небес, а большеголовый практик являлся третьим патриархом из секты талисмана. Его культивация находилась на поздней ступени создания ядра. Это был жестокий человек, с которым во всём городе Дунло мало кто хотел связываться. К тому же он прослыл мастером в использовании магических формаций. Он вышел вперёд и посмотрел на туманный вихрь, а потом хлопнул по бездонной сумке, откуда вылетел нефритовый браслет. Рябой патриарх и краснолицый патриарх с кислыми улыбками посмотрели на большеголового патриарха и его бездонную сумку. Они промолчали, но и так было ясно, что он не стал жертвой аферы с духовными камнями. Содержимое бездонной сумки по-прежнему было при нём. Большеголовый патриарх взглянул на мутную поверхность браслета, под которой мельтешили более сотни точек света. Он какое-то время молча его изучал, а потом сделал глубокий вдох. Его глаза удивлённо заблестели, а сердце сдрожало. «Потрясающая божественная магическая формация!» – произнёс он. «Это легендарная давным-давно потерянная магия древних времён. И вот сейчас кто-то применил её прямо у нас на глазах!» «Ядром этой божественной магической формации являются люди. Практики древности использовали могущественные материальные тела, чтобы создать эпицентр заклинания. Чем больше людей задействовано в формации, тем большей силой она будет обладать. Ветер этой магической формации потенциально может сразить даже бессмертных. Эти фантомы – люди-небожители!» Примечание переводчика. Здесь используется не очень понятная игра слов – для описания бессмертных, небожителей, в некоторых религиях обитателей неба, божеств используется один иероглиф. Поэтому Эрген вполне мог иметь в виду людей бессмертных, людей богов или людей небожителей. Большеголовый патриарх почувствовал холодок в затылке. Он резко повернулся и со странным блеском в глазах посмотрел на вихрь позади них. «На эту формацию питают чуть более сотни людей. Вдобавок они не практики древности, а люди с довольно невысокой культивацией. А значит, эту магическую формацию можно разрушить. Что выбираете? Пробиться через вихрь впереди и вырезать всех людей внутри? Или пробить брешь позади, отступить и вернуться уже с новым планом?» Он посмотрел на Рябова и Краснолицого патриархов. Они быстро переглянулись, после чего в их глазах вспыхнула решимость. «Я немного прошу», — с алчной улыбкой сказал большеголовый патриарх. «Мне нужен только попугай. Я хочу свои вещи и половину содержимого бездонной сумки этого парня», — мрачно сказал Рябой патриарх. «Вторая половина достанется мне», — процедил сквозь зубы краснолицый патриарх. «Вместе с жизнью этого ублюдка!»